Глава 34. «Лёш, ты не обижайся, но я не могу не спросить», произнесла Марианна, когда заметила, что машина, за рулем которой сидел злой Ефимов, сбросила скорость и повернула на развилке. Маша прекрасно сориентировалась и знала, куда ведет эта дорога. «Ты преследуешь конкретные цели, похитив меня? Или просто так совпало?» «Маша, ты не могла бы заткнуться?» пробормотал Алексей, что-то печатая в телефоне и хмурясь. Злобно выругавшись сквозь зубы, Ефимов поднес мобильный к уху. Эту ночь Маша провела в небольшом придорожном мотеле, где не было ни телефона, ни достойного обслуживания, и тем более не было приличного пункта общественного питания. Словом, Машка была жутко голодная, разбитая и уставшая. Автомобиль уже пересек черту населенного пункта, а Машка тоскливо взглянула в окно. Мда, она не горела желанием встречаться с роднёй. Но, признаться, была даже рада, что идиот Ефимов совершенно не умеет похищать людей. Появилась злорадная мысль. Хорошо, что Бармалеевич уволил Ефимова. Зачем им в компании идиоты? «Что значит, я пошутила?» – взревел Леха, стоило абоненту ответить на его исходящий звонок. «Мы все обсудили! Я ведь не хотел! Это ты меня заставила!» Машка хмыкнула. Все-таки об Алексее она была лучшего мнения. Леха тем временем слушал собеседника, вернее, собеседницу, и Машка даже предполагала, кто именно скрывается по ту сторону мобильной связи. Вернее, она была уверена. «Знаешь, вчера ты мне пела, что не боишься его. А теперь что изменилось?» — возмущался Ефимов, сбрасывая скорость. Маша знала, что до дома Миловых оставалось буквально пара сотен метров, а у ее неудачника-похитителя уверенность заметно испарялась прямо пропорционально в зависимости от приближения к семейному гнезду Миловых. «Вот уж хрен тебе, Ева!» — рявкнул Леха. «Я свою часть выполнил, а дальше делай с ней что хочешь. Но учти, мне нужна моя доля. Ты обещала, что Адмиралов заплатит. Вот пусть платит». «Леша, ты ведь не полный идиот», — вмешалась Маша. «Адмиралов не заплатит. А твоя подружка Ева после скандала с ее отцом стала вдруг не очень обеспеченной особой. К тому же похитить человека – это тебе не коробок спичек стырить в ларьке. Это уголовное дело. За это товарищ судья обеспечит тебе пижаму в полоску и милый чепчик на ближайшую пару десятков лет». Если и раньше сознание Лехи было затуманено обидой и завистью, то сейчас, когда его неудавшаяся сообщница пошла на попятную, парень осознал всю плачевность ситуации. «Так чего Ева Милова пообещала тебе, а, Ефимов?» – продолжала вести беседы Машка. «И знаешь, есть очень большая вероятность, что если ты первым все расскажешь властям, то на твою подружку спишут большую часть вашего милого мероприятия». Леха убрал телефон и взглянул на Марианну. Очевидно, мозг парня работал в режиме суперперегрузка, поскольку Ефимов выдал вполне предсказуемое. «Сбежать мне все равно не удастся. Убить тебя тоже не получится». «Это ты верно подметил», — подмигнула Маша, понимая, что опасность миновала, и Лёшка просто клинический болван, раз повёлся на речи Миловой. «Я в тюрьму не сяду», — предупредил Ефимов. «Это все Ева. У меня есть запись разговора. И потом есть еще видео, где видно, как она выносит документы из кабинета Адмиралова». «Лёш, ну мы ведь можем вопрос решить и без суда», — пошла навстречу Машка. «Но все файлы ты передашь, идет?» Ефимов думал недолго. Вполне возможно, если бы Милова сдержала данное подельнику слово, то участь Выдренко была бы весьма тяжелой. Но Леха вовремя опомнился. Ева вовремя отказалась от своего плана, а Машка вовремя поняла, что именно сказать парню и как с ним договориться. Алексей не успел ответить. Свет фар скользнул по стеклу автомобиля, а спустя всего секунду автомобиль окружили молодые люди спортивного телосложения с угрожающими выражениями на сосредоточенных лицах. И самым злым из людей, появившихся словно из воздуха, оказался Адмиралов Савелий. Не слушая уговоров Марианны, молодой мужчина вытряхнул Леху из салона. И не позволив тому сказать хоть слово в свое оправдание, принялся наносить точные удары. Машка, признаться, и не предполагала, что ее Бармалеевич, пусть вспыльчивый и несносный, но умел вот так драться, почти профессионально. И Выдренко даже испытала гордость за своего мужчину. Но все же решила вмешаться. Ведь у Лехи была ценная информация, которая позволит навсегда избавиться от вмешательства Миловых в их жизнь. Ведь если дело о промышленном шпионаже еще хоть как-то пустить можно на самотек, то планирование похищения гораздо сложнее. «Савелий!» — крикнула Марианна. Она успела ужасно соскучиться по своему жениху. К тому же у нее тряслись коленки от пережитого потрясения. Ну и да, ей хотелось как можно быстрее сообщить замечательную новость о грядущем пополнении их небольшой семьи Выдер и Бармалеев. Но Адмиралов не реагировал на ее голос. Продолжал колотить по Ефимову точно по боксерской груши. И самое удивительное, никто из присутствующих не торопился оттащить Савелия от бедняги, поверженного противника. Машка поняла, если хочет добыть доказательства, то источник все же должен уцелеть после встречи с Адмираловым. Иначе побитый или, упаси бог, мертвый Леха им ничем не поможет. Выдринка набрала в грудь больше воздуха, а потом, что есть мочи, крикнула во все горло. «Я беременна!» Адмиралов застыл над Лехой с занесенным кулаком. Кирилл многозначительно хмыкнул. И только Тролинский, оказавшийся самым адекватным из всей компании, заметил. «Ну, стало быть, поздравим меня! Я скоро стану дядькой!» Марианна не обращала внимания на мужчин, как и на незнакомцев в камуфляжной форме. Она смотрела на своего Бармалеевича, который также не сводил глаз с нее. Он жадно шарил по ее фигурке, словно выискивал повреждения. А не найдя, шумно выдохнул, разжимая кулаки. Леха упал на землю и предпочел срастись с асфальтом, а Савелий быстрым шагом приблизился к Мариане. Его руки крепко стиснули Машкины плечи. Выдринка могла бы возразить, заметить, что наверняка останутся синяки от хватки мужских пальцев, но молчала, не замечая всего этого. Она соскучилась. Не знала, плакать или смеяться. «Маша, Машенька, Машка!» — выдыхал Сава, вжимая девичье тело в свое, напряженное и скованное страхом. «Ни на шаг не отпущу больше, даже на миллиметр от себя». Машка не возражала. Даже вся ее вредность уснула на ближайшее время. Ей нужно было только одно, чтобы крепкие руки никогда не выпускали ее из родных объятий, вселяя уверенность в завтрашнем дне.